Доброй ночи. О фильме «50 оттенков серого» американского режиссера Сэма Тейлора Джонсона по одноименному роману писательницы Телли Лиан Джеймс хотели мы поговорить сегодня. И, в общем, кто о чем, а я пытаюсь продолжать разговор об интеллекте. Точнее говоря, о том, что мы любим, когда наш интеллект выключается. Ну, когда мы говорим: отстаньте, Александр Геннадьевич, с вашими умными мыслями, дайте нам, в конце концов, отдохнуть и посмотреть какое-то, ну, необычное кино. Я сюжеты пересказывать не смогу в подробностях. Ну, в общем, Анастейша Стил, скромная студентка литературного факультета, по просьбе заболевшей подруги, едет в Сиэтл и берет интервью у молодого, разумеется, красавца, разумеется, миллиардера по имени Кристиан Грей. Интервью складывается не очень, но неожиданно через некоторое время Грей появляется в хозяйственном магазине, где девушка подрабатывает продавцом, покупает там кабельные стяжки, изоленту. И знакомство продолжается. Девушка становится предметом, даже не знаю, любви, скорее одержимости богача. Ну, в следующий раз она в Сиэтл уже летит на личном вертолете миллиардера, постигает тайну красной комнаты, обсуждает и принимает необычный договор, становясь фактически по договору рабыней миллиардера. Ну, вот, собственно, и весь, ну, правда, незатейливый сюжет. Загадка заключается в том, что эта история с элементами, подчеркиваю, с элементами БДСМ, кто не знает, то это сложный термин, переводится как «связывание», «доминирование» и «садо-мазо». Это такая психосексуальная субкультура, которая основана на эротической власти, обмене эротической властью и формах отношений, не связанных с сексом, но затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение. Вот такую ролевую игру в господство и подчинение, всю основанную сплошь на, в общем, на кинематографических и литературных штампах, и представляет собой в сущности фильм. Но вот что поразительно, что это один из самых популярных фильмов в нашем прокате. За первые выходные он собрал 157 миллионов рублей. Это примерно третий или четвертый фильм за все время российского проката по популярности в первые выходные. На сегодняшний день фильм посмотрело практически 4,5 миллиона человек. Он собрал огромное количество всевозможных пародий, шуток и самых разнообразных отзывов на соответствующих страницах сети, скажем, ВКонтакте. 900 тысяч пользователей, почти миллион. Короче говоря, почему-то, это простенькое американское кино, как-то во время отдыха стало одним из самых популярных феноменов массовой культуры в нашей стране. Как бы вот так примерно. Поэтому сегодня по телефону 495-956-1514 нам бы хотелось обсудить, почему такого рода фильмы у нас становятся так невероятно популярны. И что это значит с точки зрения психологии, разумеется, нашей с вами массовой психологии. И я вовсе не хочу рекламировать фильм, который мне был, честно говоря, откровенно скучен. И поэтому сегодня у нас даже в музыкальных паузах будет БДСМ или 50 оттенков серого по-русски. 495-956-1514. Постоянный телефон наших прямых эфиров. Я не романтик. Мои вкусы довольно необычные. Боюсь, ты не поймешь. Я думаю, что она должна все выполнять и без вопросов. Должна одновременно быть утюгом и пылесосом. Должна быть кухонным комбайном и секс-машиной. Должна кормить, поить, давать без денег и бензина. Должна прочесть «Войну и мир» и «Камасутру». Потом мне в койке пересказывать круглые сутки. Должна иметь черный пояс, драться как Чак Норрис. Вдруг я напьюсь, поткнусь и с кем-нибудь поссорюсь. Звонок в три ночи, я на пороге пьяный. Должна меня раздеть, разбудить и набрать мне ванну. Уложить меня в постель и принести мне тазик, чтобы я был в экстазе и на душе был праздник. Там еще должна мне чистить туфли, шнурки мне гладить, чтобы я всегда был при параде, как серьезный дядя. Должна любить табачный дым и запах пойла. Тогда идеальная чика будет меня достойна. Для меня на самом деле проблема заключается в том, что, по всей видимости, вот когда мы отдыхаем, отключаем интеллектуальную деятельность, входит в действие закон, который филологам, во всяком случае, известен под названием закона Эмиля Геннекена или Эннекена. Это французский критик XIX века. А закон, который он сформулировал, гласит: всякое литературное произведение оказывает наиболее сильное воздействие на того читателя, психическая организация которого наиболее аналогична, то есть представляет наибольшее сходство с психической организацией автора произведения. Конец цитаты. В укороченной форме наш замечательный писатель, библиофил и социальный психолог Рубакин когда-то сформулировал этот закон так: литературное произведение действует только на тех, чьим выражением оно служит. То есть, если фильм и книга, а надо сказать, что книга, соответствующая вышедшая в 2011 году в Америке, в настоящий момент является одной из самых популярных книг в мире. И у нас тоже, надо сказать, что продажи этой книги превысили по скорости и по тиражу знаменитого «Гарри Поттера». Между прочим, в том числе и в той самой категории читателей, которые читали «Гарри Поттера» тоже. Так что вот эти самые элементы БДСМ и вообще все происходящее в книге и в фильме почему-то оказалось важнее даже удивительных чудес и приключений самого Гарри Поттера. Но вот большинству мужчин вся эта история кажется мучительно скучной. Вот что сказал один из наших радиослушателей. Посмотрел данное кино сколько смог. Смотреть тяжело даже с энтомологической точки зрения. Фильм ужасен. На эротику не тянет, так как там ее нет. На шокирующий фильм тоже не тянет, так как там никакого БДСМ нет. Я как-то страшнее себе все представлял. Любовная драма не получилась, так как там и любви нет. Есть некая дегенератка, которая неуклюжая, несобранная, туповатая. Однако именно эти качества особо яростно подаются на всем протяжении фильма, как позволяющие добиться успеха в отношениях. Зато гражданка Анастейша здорово поджимает губу, что совершенно не является чувственным, а выглядит как кривляние на камеру с целью изобразить чувственность. Любовь у нее довольно занятная. «Я хочу, чтобы ты меня любил», и он покатал ее на вертолете. «Нет, я хочу, чтобы ты меня сильнее любил», и он покатал ее на самолете. В итоге она его любит на всю жизнь. Это потребительство, а не любовь. Непонятно, зачем вообще фильм сделан. Если хотите странные садомазометания непонятной, но хотя бы красивой и чувственной девушки, то есть «Дикая орхидея». Если нужен зловещий садист, его замечательно и в «Орхидее», и в «9,5 недель» сыграл Микки Рурк. Также в «9,5 недель» и Ким Бейсингер смотрится, сыграв простую, но чувственную женщину. Если просто хочется поглядеть на счастье у патологически странных людей, это к фильму «Секретарша». Там женщина-мазохистка нашла себе мужика-садиста, и все у них стало замечательно. В конце фильма даже была свадьба. В итоге мы имеем абсолютную пустышку. Картонные персонажи картонно обсуждают какие-то садомазо вещи и усиленно имитируют любовь. Обсуждают они садомазо легко и свободно, при этом идет постоянная подмена понятий. Садист – он не извращенец и не садист, он доминатор. Мазохист – это не мазохист, а субмиссив. Кстати, в 9,5 недель женщина бросила садиста, когда он перегнул палку. А в фильме «50 оттенков серого» героиня сама попросила садиста перегнуть палку. От такой пропаганды садомазо становится как-то не по себе. Напоминает любую из методик проталкивания в массы всякого непотребства. Например, используя окно Овертона. Видимо, ребятам из секс-шопа очень надо продавать всякие плеточки до устройства, а рынок потребителя у нас как-то не сильно сформирован. Надо догонять демократический Запад. Отдельное спасибо профессионалам-переводчикам. В «Голодных играх» были такие замечательные русские слова, как «дистрикт». Ведь у нас больше нет слов «район» или «округ». А в этом фильме есть «сабмиссив» и «доминатор». Ведь слова «подчиняющийся», «раб» или «жертва», а также «садист» или «господин» – это уже не то. Надо было пойти дальше и перевести фильм как «Fifty Shades of Grey». Надо сказать, что, например, девушки с нашего форума в интернете, у нас есть форум в интернете, который находится по адресу serebnity.ru, добро пожаловать на наше обсуждение, отнеслись гораздо более терпимо ко всему происходящему в фильме. Ну, надо сказать, что Сергей прав, и никакой порнографии там, в общем, нет. И никакого БДСМ на самом деле. То есть вот этого самого садомазохизма там тоже никакого нет. По одной простой причине, там главные герои находятся в совершенно нормальных интимных отношениях. Должен я вам сообщить, что садомазохистские извращения, как, собственно, и любые другие извращения, характерны тем, что люди при этом нормальным сексом не занимаются. В фильме огромное количество красивых эротических картин, и даже то, как герой главный лишает девственности главную героиню, всю в розовых ленточках. Но никакого отношения ни к садомазохистским отношениям в общем не имеет. Я бы сказал, что в фильме это сказочка такая, всего лишь внешний антураж, который, с одной стороны, проскальзывает, с другой стороны, ну, в общем, довольно жестко оправдывается. Здравствуйте, Руслан. Добрый вечер, ночи. Я, наверное, другой точки зрения, может быть, придерживаюсь, потому что для меня фильм был несколько, я бы даже сказал, наверное, тяжеловатый. Было очень интересно наблюдать за всем залом, который где-то хихикал, где-то откровенно смеялся, где-то вздыхали. Для меня фильм был очень интересный и тяжелый. Почему? Потому что на поверхности вышло огромное количество внутренних комплексов, которые бывают у людей, которые идут из детства. А вот здесь это все показалось. Напрямую люди это увидели, людям всегда эта тема интересна. И думаю, что именно по этой причине фильм был столь интересен и многими воспринят. Потому что, конечно, некоторые посмотрели его, хихикнули, даже не вниклись. По сути дела, понимая весь антураж, который сложился о фильме, что это просто какая-то эротическая картина, и все. Но если подходить, думая и размышляя о фильме, действительно, никакого безумного БДСМ там, я согласен, нету. Красивая эротика, может быть, но глубокий фильм с большими проблемами, которые бывают у многих людей. Вот именно поэтому, наверное, фильм стал популярным. Руслан, простите, пожалуйста, а с какими? Вот с какими проблемами, которые бывают у многих людей? И я в данном случае совершенно не пытаюсь подтрунивать. Мне интересно, правда, как вы сформулировали для себя эти проблемы? Я вас понял, возможно, неправильно выразился. Фильм о проблемах, которые могут возникать из детства. Как главной героине, а главный герой издевались с детства, соответственно, потом, перенося все это уже во взрослую жизнь, ему нравятся немного другие вещи. И как бы это показывается вроде бы извращением, хотя на самом деле это говорится о проблемах, которые были в детстве. Спасибо большое. Ну, вы знаете, Руслан, это действительно очень интересно. Ну, в действительности, если брать сразу и книгу, и фильм, потому что очень многие пишут, что фильм нельзя смотреть, не читав книгу, то мне хочется сказать, что, чтобы было понятно остальным. В общем, мать Кристиана Грея, это он серый. И его имя написано в названии с большой буквы. То есть это 50 оттенков жизни, 50 оттенков эмоций, жизни, чего хотите, главного героя, скрытых как бы за некоторой внешней скромной, серой повадкой поведения. Как бы. Вот они и так скрываются. Нам это должно быть понятно. Серый – это Серега. 50 оттенков Сереги. Если хотите, 50 оттенков серого волка. Потому что, ну, в некотором смысле, несомненно, Анастейша, она красная шапочка. В общем, в действительности, это правда. Такая эротическая сказка, сложенная из штампов и сложенная, мне думается, абсолютно сознательно. Согласно сюжету, мать Кристиана была проституткой, ну, стала ей не от хорошей жизни, и однажды ее убили. И убили, мало того, что на глазах ребенка, он еще 3 дня там где-то сидел вместе с трупом матери. И все это наложило неизгладимый отпечаток на его жизнь. И главным образом это связано с его желанием полностью все контролировать вокруг себя, включая сюда, естественно, и все его эротические игры. Но вот что интересно, что в книге однажды Анастейша, она сталкивается с личным психотерапевтом Кристиана Грея, который, в общем, его сильно дезавуирует. В фильме он, конечно, такой таинственный, романтический, несчастный красавец, миллиардер. Но психотерапевт скажет Анастейше, что он безумно инфантилен. Он весь остался в детстве, он не в состоянии раскрыться, и она радостно говорит: да, да, да, вот я помогу ему раскрыться, как смогу. Кроме того, ну, как бы, все, что касается садо-мазо, в фильме это действительно не столько садо-мазо, сколько именно потребность власти и доминирования. Как бы такая... Дело не в жестокости, а дело в том, что девушка должна демонстрировать Кристиану ее полное, свое полное подчинение. И как кто-то правильно у нас написал на форуме, как только Кристиан берет ремень и этим кожаным ремнем шлепает ее по попе, она немедленно сообщает ему, что все. Причем, видимо, не очень сильно, поскольку как бы мы видим ее плачущие, страдающие глаза, но вообще-то это больно. И люди, которых таким образом шлепают, обычно кричат. Ну, можно, конечно, предположить, что она стоит такая уж прямо невероятно терпеливая, но, в общем, на роль-то это не похоже. Поэтому это тоже такая игра, немедленно после которой она заявляет: все, все, все, я от тебя ухожу. То есть на самом деле Анастейша — это такая мечта. Мечта в том числе и наших мужчин. Общепринятая мечта полного контроля над женщиной и полного подчинения. Вся беда не только в том, что эта мечта абсолютно невыполнима и не имеет никакого отношения к любви, а имеет отношение скорее к тому самому инфантилизму, детскости, самого персонажа. Сколько... Дело все в том, что именно на этой мечте основана большая часть, как мне кажется, наших внутренних трагедий. Правда, правда, в фильме и в книге, конечно, эти мужские мечты, они увидены чисто женскими глазами, и поэтому ну, большинство мужчин в зале, как правило, смеется, а у женщин вот все время мокрые глаза, и большая часть аудитории, приблизительно 98%, все посчитано во всем мире, этого фильма составляют женщины. И это значит, что это их мечту во многом выражает фильм, и что это выражением их женских надежд и мечтаний, как ни странно, служит фильм, в котором показаны эротические игры, господство и подчинение. Вот это мне очень хочется, чтобы мы как-то научились осознавать, потому что, в общем, с одной стороны, Руслан абсолютно прав. Конечно, детские травмы в жизни каждого человека играют огромную роль. Но вся беда в том, что если человек, или вся надежда в том, что если человек хочет эти травмы как-то осознавать, как-то понимать, или как-то работать с ними, то тогда они никак не могут определять его взрослую жизнь. Ну, например, могу вам сказать, что наверное, мы уже люди достаточно опытные и знаем, что крайне маловероятно, что человек с характером крестьяна и с вот этой самой бесконечной мерой инфантилизма и с необходимостью игры с женщиной в господство и подчинение, в хозяина и раба, ну, с крайне малой вероятностью станет миллиардером. Характер нужен немножко другой. И потому это, конечно, сказка. Сказка про красавицу и чудовище, красную шапочку и серого волка. Ну, в общем, можно опознавать много разных сюжетов. Но суть дела от этого не изменится. Опознать-то надо мечту. Вот еще одна музыкальная пауза. Уж извините, отечественная. Ананасы в шампанском, удивительно вкусно. Искристо и остро, весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветробросность экспрессов, крыло лед, буэров. Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском, это путь вечеров. В обществе дамском я, конечно, комедию жизни претворю в грозофарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. Стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крыло лед, буеров. Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском, это пульс вечеров. Заберусь на рассвете на серебряный кадр, любоваться оттуда на маневры эскадр. Солнце, утро и море, как я весело бодр, словно воздух бездумен, словно муви я мудр. Кто прославлен орлами, а в дому не добытым. Заберусь на рассвете на серебряный кадр, любоваться оттуда на маневры эскадр. Солнце, утро и море, как я весело бодр, словно воздух бездумен, словно мумия мудр. Кто прославлен орлами, а тому не добытым. Заберусь на рассвете на серебряный кадр, любоваться оттуда на маневры эскадр. Солнце, утро и море. Серебряные нити. Итак, кстати, хотите осознать свои 50 оттенков серого? Ну, хотя бы 40 из них. 50 оттенков Сереги. Напомню вам, что завтра у нас состоится очередное занятие в клубе серебряных нитей по арт-терапии, где вы прямо с помощью карандаша и бумаги сможете почувствовать свои оттенки в отношениях с другими людьми. Вот, между прочим, отсутствие желания, как утверждал Руслан, чувствовать эти оттенки иногда приводит нас к неразрешимым тупикам. Мы перестаем понимать, ну, почему нам нравится подобное сентиментальное кино. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Катя по поводу фильма «50 оттенков серого». Здравствуйте, это Екатерина, город Москва. Говоря о фильме «50 оттенков серого», хочу обратить внимание на один абсурдный момент, который свойственен любовным романам женщин-писательниц. Большинство женщин, которые пишут в этом жанре, больше описывают женские мечты, чем реальность и действительность. И в этой литературе главный мужской персонаж, герой-любовник, носит следующие свойства. Он точно знает, что героиня – это именно его девушка, которую нужно во что бы то ни стало добиться, вычеркнув из своей жизни другие варианты. Они в романах уверенно, страдальчески и долгое время уламывают сомневающуюся женщину. Поэтому в первую очередь любовные романы и фильмы с этой фабулой будут сильно притягивать женский пол, даря им сладкую иллюзию, что существуют такие мачо. В чем здесь заблуждение? Конечно, в жизни встречается настойчивое ухаживание мужчины. Но это, как правило, мужчины, для которых добиться женского расположения – это спорт. Их можно назвать спортсменами. Добившись своего, они, как правило, быстро охладевают и ищут следующую цель. Многие же мужчины, встречая женское сопротивление, чаще сдаются – в силу нежелания терять свою уверенность и в силу того, что в каждом из них живет некая миссионерская мечта. Он знает, что в его жизни есть цели и достижения, которые важнее баб. Поэтому беготня миллионера за студенткой смотрится не очень правдоподобно. Конечно, можно предположить, что крестьян в силу своей детской травмированности впадают в зависимость и в роль субмиссива. Но это опять льет воду на женское тщеславие. Мол, как эта девчонка смогла переломить об колено такого красавца-миллионера? Мне кажется, в жизни все наоборот. Поэтому я вижу в фильме поверхностный пласт, за которые могут уцепиться незрелые женщины, как сказали в одной из пародий, неуверенные в себе девушки, мечтающие о легкой добыче в виде состоятельного мужчины. Спасибо. Ну, вот, наверное, та точка зрения, с которой я более других согласен. Что бывает, если мы не пытаемся включить интеллект? Ну, кино начинает выражать, пусть даже и не очень умное, и очень сентиментальное кино, начинает выражать наши голубые мечты. И, конечно, в первую очередь женскую мечту о том, что найдется он, тот единственный, найдется вдруг, совершенно случайно. Конечно, он будет, ну, если не миллиардером и не миллионером, то принцем, который выберет ее из всех остальных, несмотря на ее заурядную одежду, занюханность, такую же заурядную внешность. И, конечно, он обеспечит все ее возможные и невозможные мечты. Но и она, конечно, она, в первую очередь, она его спасет. Узнает все его тайны и освободит его от его детских несчастий и неправильного воспитания мамы. Причем сделает это она не своим умом, а, в общем, и даже не своей сексуальностью, а своей чистотой, своей простотой и покорностью, без всяких усилий, просто за счет вот такой вот преданной почему-то такая любовь, даже если она на экране течет с адамазоэлементами, воспринимается как чистый со стороны девушки, но она же ни в чем не виновата. Она жертвует собой ради спасения молодого, красивого миллиардера. Вот, собственно, есть та самая простая мечта, которая на поверку оказывается несбыточной и невозможной. Почему несбыточной и невозможной? На самом деле, если честно, это выяснится прямо там же, в этом же фильме, поскольку фильм-то кончается тем, что влюбленные расстаются. Точнее говоря, девушка отвергает договор, который они заключили, потому что она хочет любви, а не договорных отношений. Но в книге мгновенно за этим следует их воссоединение. Естественно, Кристиан тут же образуется рядом с ней, и все начинает закручиваться снова и снова. Вышло уже 3 тома маленьких, правда, этого, в общем, несложного романа. Так что существует удивительный внутренний парадокс. Он заключается в том, что Анастейша хочет от Кристиана любви. И это значит, она хочет от него зависимости, от себя. А вот от этого самого, от своей чистоты, непорочности, хотя, справедливости ради, в интимных сценах девушка, только что лишившаяся девственности, показывает себя, ну, как бы, чрезвычайно искушенной, что тоже смотрится очень странно, но, как бы, ладно, бог с ним это. Уже другие впечатления. Но на самом деле Кристиан хочет от нее полного подчинения, почти мазохистского, и одновременно хочет от нее свободы, ведь ему же нужно все время ее добывать и за ней охотиться. Анастейша хочет спасти Кристиана и тем самым получить его в свою собственность. Она хочет, чтобы он был зависим от нее. И одновременно она хочет его освободить. Сделать так, чтобы он стал свободен от своих детских комплексов, а зависим только от любви к ней. И вот этого хронического внутреннего парадокса мы почему-то никак не можем понять. Вот этого, если мы человека от чего-то освобождаем, мы даем ему свободу. А если мы человека порабощаем, то он неминуемо от нас уходит, потому что свобода все равно в любом случае остается его главным свойством. И между этими двумя крайностями непонимания, собственно говоря, мы все время и мечемся. К сожалению, куда менее красиво, чем герои фильма, которые выражают наши безнадежные мечты. Тот тип отношений, которые мы не хотим осознавать. Тот тип отношений, о котором мы не хотим задумываться. И, в общем, очень часто, если убрать подробности, те самые, о которых говорил Сергей, специальных плеток и прочих инструментов, то вдруг выяснится, что мы гораздо чаще оказываемся в отношениях садиста и мазохиста, чем это есть в действительности. Наверное, это все, что я сегодня успею сказать о, в общем, слабом фильме «50 оттенков серого». Я о том, что любовь к этому фильму, к этому книгу, к этим книгам демонстрирует нашу собственную слабость. Впрочем, не только она. Раз уж мы заговорили о кино, то давайте посвятим ему эту неделю и поговорим послезавтра, в ближайший четверг, в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». Почему? Да потому что мне кажется, что это тоже 50 оттенков серого по-русски. Есть что-то внутренне сходное при всей внешней несхожести этих фильмов. Подумайте об этом. Спокойной ночи. В темную ночь и там пробовать драться за новое счастье там. Уже не бояться ничего, не бояться там. Дня. Беги, беги, беги, ауа. Секс без любви — плохая игра. Ты душа, я тебя все равно никуда. Признайся себе, ты голый король. Голый король. Так много стихов, прозы, киноленты, кинозвезды нас научат делать круче, чувствовать больше, париться меньше. Но все ли так просто, все не так в жизни. Все по-другому, судьба напишет каждому. Войны и мира четыре тома. И будешь читать, твою мать, будешь читать, будешь читать. Прочих нюансов, да, лишь. игра, ведущая тебя все равно берет.